До Москвы решил ехать на круизере. На обратном пути подарков захватить батальонной братве. Граф и Тайсон привычно обыскали с утра багажник на предмет нахождения там чего-то совсем ненужного российским пограничникам. Вокруг нас бегала хозяйкина мерзкая собачка. 3 килограмма непрестанной истерики, 2 бешеные бусинки на месте глаз, крысиная мордочка. Она не столько лаяла, сколько дребезжала от негодования. Едва ли возможно объяснить, как мы ее за без малого 2 года не зашибли. Только что проснувшийся злой провожал нас в тапочках до машины. Тайсон безупречно сыгранным отеческим тоном напутствовал его. «Злой, ты остаешься за старшего. Ты, а не собака, запомни». Злой добродушно потягивался в ответ. «Поедешь обратно, цедил. Смотри, чтобы тебя таксист оружие не отобрал. А то будешь просить, дяденька, оставьте хоть один патрон. Я военный, в спецназе служу. Молчи, душа расскажет тебе. И берц тоже сымай. Опять в носках придешь домой. Ты до звонка достаешь, я забыл. А то бросай камушками через ворот. Я услышу. Может быть». «Собака», не обращая ни малейшего внимания на произносимое злым, обратился Тайсон к путавшейся в его ногах шерстяной психопатке. «Сегодня он старший, а не так, как в прошлый раз». Я их обожал. До сих пор никто меня не может так рассмешить. На Успенке выдал графу и Тайсону 2000 на обратное такси и закатился на круизере под шлагбаум. Донецкая таможня меня никогда не досматривала. На российской некоторое время придирчиво рылись в машине. «Поднимите капот, откройте багажник, а это что? А бардачок еще? Точно ничего запрещенного нет». Я ничего не мог поделать. И за все эти годы так и не избавился от легкого, ненарочитого снисхождения к необстрелянным людям в форме, которые пытаются утвердить надо мной, только вчера еще бродившим в гибельных местах, свою власть. Они чаще всего чувствовали подобное отношение. Это ничего. Это все человеческое. На человеческое сердиться не стоит. Даже батя и тот проходил досмотр на своей машине. Хоть и по правительственной линии, но она ничем от обычной не отличалась. И выходил с паспортом к окошку погранслужбы. Без остановок пролетал не только донецкую, но и российскую один Пушилин. А мы не гордые. Мы можем и потоптаться под пристальным взглядом пограничницы в будке, всегда чуть медлящей, прежде чем отдать мне паспорт. Наконец, без малейшего чувства, всего доброго и вам, дорогие мои. 1300 километров до Москвы. Мне нравилась эта трасса, это вдруг явившееся одиночество. По дороге дозванивались люди, искавшие меня дольше и настойчивее всех. Может, все-таки съездите на конференцию, Захар? Принимающая сторона очень ждет. Билеты вам купят, Женеву посмотрите, окрестности. Они очень просят, правда? Мне было настолько хорошо сегодня, что я согласился. Расскажу приличным европейцам о нашем террористическом житье-бытие. Саша Казак всегда приветствовал эти поездки. По сути, со всей Донецкой республики я был едва ли не единственный выездной и должен был поддерживать наше реноме не как банда отморозков, а как-то иначе. Так что это было в известном смысле еще и моей обязанностью в качестве советника главы. Ближе к вечеру, заправив машину после 600 километров пути, набрал всенародного режиссера. «Он едешь? Ну, молодец. Завтра жду. Адрес знаешь мой? Запиши или запомни». К полуночи я обычно прибывал в столицу и падал на какую-нибудь подходящую случаю кровать, бесконечно довольный чем-то неизъяснимым. Из месяца в месяц меня не покидало одно и то же чувство. Не то, чтобы все происходило не со мной, определенно не со мной, но едва ли я должен быть на этом месте, меня с кем-то перепутали. К обеду явился по указанному адресу, мне открыли ворота, приветливо показали, где ставить машину. Впервые он позвонил мне 10 лет назад. На телефоне высветился неизвестный номер. «Привет, это...» И он назвал свою фамилию. Легкую, ловкую, ассоциирующуюся сразу со всем его обликом, со всей его жизнью. В фамилии умещались и слышались сразу и его блистательная сановность, и его хохоток, и мягкость, и хватка, и барская, скорее очаровательная, преподобающим, а иногда не вполне подобающим случае хамоватость, и словно бы щекотка, которая неизменно и незримо чуть смешила его в любых ситуациях, и хук слева, которым он, невзирая на чины и положения, мог усадить, развалить всякого, пошедшего на него лоб в лоб, и меха его шуб, и альковное что-то, и церковное. Он был человек невероятного природного дара и невероятной вживляемости в любые времена. Закрывая, нет, даже не закрывая глаза, его запросто можно было представить в Петровской эпохе. Единственный, кто наряду с кем там, со стариком Голицыным и делягой Алексашкой Меньшиковым, мог пройти сквозь гнев и рев Петра и выйти из этого огненного смерча не опаленным, а, напротив, награжденным. За дельный совет, за ту силу, с которой он растворял в себе державную боль или блажь. Прирожденный царедворец. Он говорил со мной минуты полторы, и это был не голос в трубке, а целое представление, которое накрыло меня тут же, словно бы мне сказали «закрой глаза», «теперь открой глаза». Я открыл, и, боже мой, вокруг мигают чудесные фонарики, сверкают шутихи, но здесь же, чуть поодаль, пугает самим видом пустая зловещая виселица. Это не тебе, голубчик, это не тебе, не пугайся. И воздух полон гудом чего-то невидимого, и сладко томит предчувствие странного диковатого карнавала, где у меня тоже роль, но я ее еще не выучил, я даже ее не знаю. Когда он отключился, я еще некоторое время хлопал глазами, видя и слыша вокруг себя все это. Потом прошло, но сахарок на донышке остался. Можно накорябать и подержать на языке, жмурясь. Он звонил раз в 3, в 4 или в 5 месяцев. Всегда веселый, всегда счастливый, всегда полный очарования и сил. Без труда можно было догадаться, как он умеет влюблять и покорять, и как он умеет давить тоже. Потом мы встретились, обнялись. Мне искренне казалось, что он раза в 2 меня больше, что у него огромные руки, что меня прижала на миг к могучей груди сразу вся русская аристократия, вернее, даже боярство. При таких объятиях сразу ощущалось, что рот мой захудал, что предыдущие 1000 лет медок я пробовал только в гостях, да и молочка с яичком доставалось мне не всегда. Но грех жаловаться все равно, дополз же и до этого чудесного дня. Из дюжины главных национальных фильмов мой старший товарищ сделал 1/3, но воспринимались они уже не как мелькание кадров на экране, но как часть общенародной и личной моей биографии. Помимо этого он заседал в государственных советах, владел, по слухам, алмазными копьями и деревообрабатывающими производствами, присматривал за всем остальным кино сразу и был советником императора не то чтобы по каким-то конкретным вопросам, а скорее по делам всего сущего, движению светил небесных и копошению гадов земных. Наконец, он был один из самых известных и титулованных русских в мире, где-нибудь между Шаляпиным и Барышниковым и не столь многими иными. Встречающий подвел меня к дому. Режиссер в чем-то домашнем, легком, вышел навстречу. Я плавно переместился в какой-то то ли виданный, то ли нет, но давно ожидаемый фильм. Гости съезжались. 1/4 часа спустя мы расселись за большим столом. Закуски манили. Хозяин во главе. По правую руку от чего-то усадили меня приблудного, по левую — действующего министра, следом поочередно православный батюшка, мудрец и, более того, не в ущерб сану остроумец, напротив, харизматичный, глаза, нос, голос, представитель богоизбранного народа, кажется, фотограф или фельетонист, далее прямой потомок одного русского классика, титана, и в пандан капитан дальнего плавания, вернувшийся из кругосветного путешествия, Это была режиссура. На самом конце стола, сбоку припека, поодаль через два пустых стула от крайнего сидела одна из дочерей режиссера, тонкая, высокая красавица, смотрящая на все происходящее с легко и безупречно замешанными любовью, направлена ровно на отца, остальным досталось по касательной, иронии, объект растворен в пространстве и визуально неопознан, теплотой к миру вообще и к этому лету в частности. Впрочем, в дальних комнатах кричали и боролись с присмотром нянек ее, кажется, дети, возможно, что к их голосам. В разгар вечера явились еще несколько гостей, и они лишь дополнили эту мозаику, этот вертоград. Обед был в сущности прост, но нельзя не оценить была насыщенность этой простоты. Щи, гречневая каша, рыбка томленая, пироги, свои соусы, водочки-наливочки из боярских ли, из петровских ли времен. Ничего за этим столом не изменилось. Я мало ел, совсем не пил. Не то чтобы пугался сесть после этого за руль, совсем не пугался. А просто мне и без того было очень хорошо, и я был благодарен этому человеку, его жестам, его повадкам, его невероятному остроумию, его умению расставить предметы так, чтобы удивление было всеобщим, и никто не оставался в тени. Уже вечерело, когда я вышел покурить, и он появился следом. Его дочь тоже курила, стоя за колонной, но отец ее не приметил, и, завидя нас, она сделала молящие, очаровательные на самом деле глаза. «Не выдавайте отцу!» — и показала дымящуюся тонкую. Я подмигнул ей. Мы были тут самыми молодыми, и, согласно канонам классического романа, я мог в эту минуту подмигнуть. «Идешь?» — спросил меня хозяин по той теме, о которой уже сообщил ранее. «Надо идти», — сказал я. «Придумал, о чем будешь говорить?» «Не совсем». «Захар, милый мой!» Откинулся хозяин, тут же заметил выглянувшего из-за стеклянной двери работника в белой рубашке и попросил: «А сделай-ка нам чайку». «Чайку, да?» — это уже ко мне. И снова к нему: «С травкой». «Захар, кто ему еще скажет о самом главном?» «Хорошо», — улыбнулся я. «Попробую». Было понятно, что человек передо мной, помимо тысячи прочих дел, несколько раз совершал это. Подводил одного неразумного, но имевшего привычку размышлять вслух человека к Владимиру, Ярославу, Дмитрию, Василию, Иоанну, Михаилу, Алексею, Анне, Екатерине, Павлу, Александру, Николаю. Только забыл, чем это всякий раз заканчивалось. Рублем одаривали. На дыбу тащили тело молодое вздорное. Говорили: «Надоел, выйди». Скорее, последнее. Печаль в том, что ничего самого главного я не знал. Те вещи, что были сейчас самыми главными для меня, казались ли они столь же важными там, в Поднебесье? Кто же мог мне подсказать? Никто. Я попросил ничего пока там не говорить, не напоминать обо мне. Сказал, что позвоню сам и скажу, когда буду совсем готов.